Глава 9. Таласокрес. За 2000 лет до утраты аванпоста на Софану Секундусе была заключена грандиозная сделка. Тысячеликий принц покинул свое логово в реальном мире на Корионе 9 и перенесся в варп, когда прозвучал крик самого повелителя перемен. Ужасный вопль, полный нечестивого смысла, звон великого колокола в самом сердце варпа. Другие силы варпа, иногда союзники, но чаще мишени для проклятий, как, например, демоны, бросились в рассыпную, скрываясь от раскаленной силы Дзинча. Бог сильно сотряс варп криком, призывая к себе слуг. Принц откликнулся на призыв. Он мог себе это позволить, поскольку являл собой много больше, чем демоническое тело. Гаргатулот был воплощением знаний, правдивой информации, откровений тьмы, скрытых в сердцах миллионов людей. Он мог одновременно находиться и в варпе, и в реальном мире, и дергать за ниточки в обеих вселенных во имя осуществления перемен. Тысячеликий принц был одним из самых могущественных представителей своего рода. Конклав собрался на Таласокресе, окутанном тьмой мире, вопящем в варпе, словно безумец в клетке. Каждый час очертания его континентов изменялись. Они то плавились, превращаясь в моря кипящего металла, то дымились, словно жидкий азот, то взмывали ледяными горами к самому небу. Малодушные приверженцы переменчивого бога, завидев его, бежали вслед за демонами, охваченные благоговейным ужасом. На планете остались только самые могущественные сыны Дзинча. Их последователи разбежались по таявшим равнинам Таласокреса, вспоминая старые споры и заводя новые, продолжая тщетную борьбу, пока их повелители предавались размышлениям. Принцы похвалялись силами армий и собственным могуществом. Дзинч наградил лучших такими дарами, которые должны были растлить их сердца за несколько столетий и привести к падению. Таков был излюбленный обычай мщения повелителя перемен. Гаргатулот оказался среди победителей. В компании Бокора-безумца, который обращал целые народы в веру перемен, и Малефикаса Огненнорукого, чьи громовые удары ввергали в войны звездные системы. На Таласокресе также держали своих приспешников могущественный и жестокий мастер Темноглаз, скрывающийся среди людей и мучивший их из-под тишка, и Темискиран, дракон-звезда. Сотни других сподвижников повелителя перемен расселась на тающих равнинах. Придворные демоны, безобразные и не умолкавшие ни на секунду, скакали между ними, пока вся планета не зазвенела от молитвы перемен. Мир Таласокрес был путеводной звездой культа, главной осью перемен. Конклав причинил немалый ущерб сознанию человечества. Но хотя людские мудрецы долго искали по всей галактике причины вспышек безумия, Таласокрес оставался для них невидимым. Когда заговорил Дзинч, вся планета задрожала. От его голоса была сорвана кора вместе с мантией. С тех пор, говорят, Таласокрес уже не был единой планетой, а превратился в скопление отдельных материков, окружающих единую ось. Те, у кого не хватило сил слушать слова Дзинча, были выброшены в варп, но сильнейшие остались, и их приближенные сияли на дрейфующих шельфах расплавленного камня. Дзинч говорил им о невероятных вещах, о спутанных нитях судьбы, проходящих сквозь галактику, словно сквозь гобелен, о безмерных сдвигах, составляющих реальности, времени, пространства и общих мыслей человечества, о десятках чуждых рас, которые еще не знают силы хаоса, о безумных ордах хищников, кишащих в варпе, и о самих переменах. Величайшие из последователей Цзиньча смогли уловить смысл в потоке идей, доносимых голосом Бога. Некоторые нашли себе сложные замыслы для воплощения в реальность. Другие увидели отблески будущего, которые они могли изменить или перенести в прошлое. Кое-кто слышал только безысходность и ненависть и наслаждался ими, поскольку это были самые свирепые агенты перемен. А некоторые были уничтожены, поскольку были не способны воспринимать величие замыслов переменчивого Бога. Гаргатулот не был уничтожен и не стал составлять планов под впечатлением слов Цзиньча. Вместо этого тысячеликий принц целиком погрузился в послание своего божества. Звание струилось вокруг него и сквозь него, пока он не стал купаться в неистовом потоке информации, словно в белой реке пламени, бежавшей сквозь разбитое сердце Таласокраса. Несколько дней подряд по неведомой шкале времени варпа он получал откровения от Цзиньча. Остальные принцы-демоны наблюдали за ним с ненавистью, завистью и восхищением. Кое-кто был уверен, что Гаргатулот будет уничтожен. Поток откровений унес демонов, сидящих у его ног. Неудержимая мощь Цзиньча еще сильнее расшатала основу Таласокраса. В варпе появился неизгладимый рубец в виде бесплодной темной тени, но Гаргатулот остался. Демоническое тело Гаргатулота в реальном мире содрогалось от усилий воспринимать информацию. Кое-кто утверждает, что сопутствующая этому периоду вспышка безумия среди людей была первым признаком присутствия тысячеликого принца. Естественная жизнь на Корионе 9 была уничтожена, и эхо страданий разнеслось на много световых лет вокруг. Наконец все закончилось. Белая река информации иссякла. На Таласокрасе воцарилась тишина. А когда Гаргатулот поднялся, на варп глянуло 1000 новых лиц. Лигия резко откинула голову на спинку кресла, стараясь избавиться от переполнявших мысли образов. Она передвинула руки с книги на письменный стол, но кожа пальцев и ладоней все еще горела от нечестивых мыслей, заполнявших страницы. Перед глазами появились обшитые деревянными панелями стены и роскошная мебель. Лигия вновь была на Трепетосе, в комнатах, которые подготовили для нее слуги инквизитора Клаеса. Но ужасные образы все еще мелькали перед мысленным взором. Гаргатулот, бесформенный монстр хаоса, склонившийся перед рекой ужасных откровений. Слова Цзиньча, бога изменений, обмана и колдовства одного из самых могущественных представителей хаоса отдаются эхом по варпу, сотрясают своей силой весь мир. Содержание книги было еще более агрессивным, чем короткие вспышки богохульства, полученные от деревянной скульптуры. Только что пережитый отрывок, Лигия воспринимала его со страниц при помощи своего дара, был всего лишь крохотным фрагментом откровений, содержавшихся в книге. Но текст был настолько насыщенным и ярким, что его мог продиктовать только Гаргатулот. И вдобавок за этими строками Лигия ощущала привкус застарелой злобы самого Крусьена. Книга, продиктованная принцем-демоном, записанная тысячелетним колдуном, поражала Лигию своей энергией. Лежащий перед ней фолиант был лишь одним из более чем дюжины книг, привезенных из дворца сверхкороля. Кроме них инквизитор добыла еще около 30 свитков, содержащих сложные заклинания и молитвы. Ее верные охранники, культисты смерти, сняли со стен дворца несколько кровавых знамен. Многие тексты были записаны на наречии Софану Секундуса, и Лигии пришлось быстро выучить его, опираясь на самые отрывчатые ссылки. Обращения к императору оказались ничем иным, как иносказательными воззваниями к тысячеликому принцу. Без удивительных способностей Лигии перевод занял бы несколько лет, Инквизитор пожалела, что у нее нет этого времени и приходится впускать концентрированный поток знаний прямо в мозг. Она закрыла книгу и опустила ее на пол. Даже на одной ночной сорочке от усилий понять смысл написанного Лигия покрылась испариной. Пряди волос прилипли к влажному и холодному лицу. За спиной послышался шорох ног по ковру. Если не требовались активные действия в защиту Лигии, культисты смерти производили при движении некоторые звуки, чтобы дать знать о своем появлении. Лигия обернулась и увидела стоящую рядом Ксианг. Озадаченный взгляд культиста смерти напомнил ей, что Лигия сама позвала ее. Вероятно, Ксианг простояла в комнате некоторое время, прежде чем решилась выдать свое присутствие. «А, Ксианг, прости меня, пожалуйста!» Лигия даже сумела выдавить из себя улыбку. «Мне необходимо, чтобы вы кое-что сделали. Это не входит в ваши прямые обязанности, но мне это крайне необходимо. Вот, прочти». Лигия достала из стола сложенный лист пергамента, на котором ее элегантным округлым почерком были написаны приказы. Ксианг взяла лист из руки инквизитора и пробежала взглядом. «Я понимаю», — заговорила Лигия. «Любой из правосудров мог бы действовать более эффективно. Но вы четверо принадлежите мне, а они нет. Я обратилась с просьбой к инквизитору Клаесу, и он предоставил корабль, небольшой и легко вооруженный, но очень быстрый. На нем вы сможете добраться туда за 2 недели, если отправитесь немедленно». Ксианг наклонила голову и, не поворачиваясь, быстро покинула комнату. Лигии так и не удалось до сих пор понять, как культисты смерти общались друг с другом. Порой она чувствовала смысл их разговоров, но не замечала ни единого движения или звука. Теперь Ксианг придется рассказать товарищам о предстоящем задании. Их осталось всего 4. Культисты смерти по определению и воспитанию не предавались скорби. Смерть была для них желанным концом, если она наступала во время сражения за императора. Но 2 из них навеки остались на Софанус-Секундусе. Лигии было нелегко смириться с потерей таких преданных и квалифицированных охранников. Они защищали Лигию, но и она чувствовала ответственность за них. Культисты смерти принадлежали ей, и она стала смыслом их жизни. Их гибель казалась эхом ее собственной смерти. Они не проводили никаких похоронных обрядов, а просто оставили тайцы и гао на Софанус-Секундусе. Сам факт гибели был священным, дальнейшая судьба тела не имела значения. Такое пренебрежение обычаями привлекало Лигию, но она сама не хотела бы остаться забытой и сгнить там, где застанет смерть. Она надеялась, что когда настанет время, о ней кто-нибудь позаботится. Лигия налила себе порцию амасека, надеясь, что насыщенный фруктовый аромат прогонит из головы хоть некоторые из устрашающих образов. Сделала глоток и почувствовала, что руки перестают дрожать. Она подняла с пола следующую книгу, положила ее на стол и накрыла ладонями. Сделав глубокий вдох, Лигия снова погрузилась в откровение Гаргатулота. Правосудар Генхайн тщательно прицелился, выждал мгновение, пока линза его биомеханического глаза поймает фокус, а затем единственным выстрелом пробил лоб мишени в виде человеческого силуэта, установленный в дальнем конце стрелковой галереи. Стрельбище на Рубиконе располагалось в длинном низком помещении без окон. Стены были покрыты резными изображениями батальных сцен, предназначенными для того, чтобы направить усилия на совершенствование мастерства воинов. Огневые позиции разделялись резными колоннами, олицетворяющими имперских святых. В данный момент Генхайн находился между грозным святым Праксидосом и святым Ясоном из Хуалы, попиравшими своими ногами злополучных еретиков. В стрелковом зале дежурили несколько сервиторов, ожидая, пока серые рыцари потребуют дополнительные боеприпасы, а в остальном помещении оставалось пустынным, если не считать мишеней, спускаемых с потолка на блоках. «Хорошо?» – спросил Аларик, подойдя к Генхайну. «Похоже, что-то не так», – ответил Генхайн, опуская штурмболтер Аларика. «Оставь его мне на несколько часов, и он станет лучше, чем новый». Способность Генхайна чувствовать оружие была предметом зависти всех остальных серых рыцарей. Он был одним из лучших стрелков, и даже после выполнения всех обрядов над оружием многие серые рыцари просили его проверить болтеры и отыскать упущенные погрешности. По мнению других десантников, штурмболтер мог работать отлично, но только Генхайн, командир отделения возмездия, мог увидеть, что оружие слишком часто заклинивает или дергается при стрельбе очередями, или при определенных обстоятельствах теряет точность боя. «Не пренебрегай ради меня своими людьми», — сказал Аларик. «Мое отделение в полном порядке», — заверил его Генхайн. «Люди исполнительные в отличном расположении духа. Я не слишком командую ими, когда дело касается молитв и тому подобного. В этом деле каждый должен руководствоваться своим умом». «А их оружие?» Генхайн улыбнулся и снова прицелился в тот же силуэт. «Их оружие тоже в порядке». Он выстрелил, и пулевое отверстие появилось ровно над первым. «Они отлично сражались на Софану Секундосе», — продолжал Аларик. «Верно, и я ими горжусь». Еще один выстрел, и пуля немного отклонилась в сторону. Генхайн выругался и стал внимательно проверять стрелковый механизм болтера. «Я беспокоился об Инквизиторе», — признался Генхайн. «О Лигии?» «Она не похожа на воина и выглядела растерянной». «Лигия – сильная женщина, правосудар», – сказал Аларик. «Но ты прав, сражение она оставляет нам». Аларик ненадолго задумался. Генхайн руководил своими людьми не так, как Танкрет или Сантора. Его суждение имело большой вес. «Что ты о ней думаешь?» Генхайн поднял взгляд от болтера Аларика. «Я?» «Я считаю, она хорошо справляется со своей работой, но с нашей не слишком хорошо». «Что ж, ей теперь не скоро придется вступать в бой. На Мимосе раскололи Валенова. Он обмолвился, что Гаргатулот может быть убит только сверкающей молнией. Оружие Немезиды Мандулиса было выполнено в виде молнии, так что... Лигия послала своих культистов смерти, чтобы они достали его из катакомб Титана». «Им нелегко придется», — сказал Генхайн. «Даже для инквизиторов нелегко пробраться на Титан, не говоря уже о том, чтобы открыть захоронение одного из гранд-мастеров». Генхайн подтянул затворный механизм болтера и вновь прицелился. «Но, по крайней мере, это означает, что Лигия нас понимает». «О чем ты?» – спросил Аларик. «Она поручает нам сражаться и не требует ничего больше. Она могла бы послать на Титан тебя, и ты скорее заполучил бы меч Мандулиса, но она этого не сделала. Она относится к нам с уважением. Кое-кто из Орда Малеос считает, что серые рыцари были созданы, чтобы служить им, но мы такой же суверенный орден, как космические волки – или темные ангелы». Генхайн намеренно назвал два наиболее своенравных ордена космодесанта. «Немногие из серых рыцарей осмелятся это сказать», — заметил Аларик. «Но такова истина». Генхайн выстрелил на этот раз очередью, и в самом центре головы мишени появилась целая россыпь пробоин. «Если серые рыцари не будут думать о себе, они превратятся в слабых солдат. В этом основной стержень космодесантников. Мы сотрудничаем с Ордо Малеос, поскольку это наиболее эффективный способ выполнить наш долг. но нас сделали не ради их блага. Мы появились, чтобы выполнять волю императора, так же, как и сама инквизиция. Я думаю, Лигия это понимает. Я рад, ты настолько мне доверяешь, что высказываешь все это, сказал Аларик. Многие из традиционно мыслящих серых рыцарей могли бы сказать, что Генхайн слишком близок к отказу от субординации. С другой стороны, Аларик был бы рад узнать, что отобранные им для выполнения миссии космодесантники могут подумать о себе. Если в системе тренировок и поучений серых рыцарей была какая-то опасность, то лишь в том, что воины могли отупеть под тяжестью догм и долго разучиться самостоятельно мыслить. «Аларик, если я не смогу доверять своему командиру, — ответил Генхайн, протягивая штурмболтер, — тогда кому же мне доверять? Это оружие утратило точность в длительной стрельбе, но дух машины согласился стать более отзывчивым». Аларик взял оружие и пристегнул к латной рукавице. Без него он чувствовал себя непривычно, словно без руки. «Спасибо, правосудар, это поможет мне стрелять точнее». «Ты должен доверять своему оружию», — с улыбкой сказал Генхайн. «Иначе где бы мы были?» Когда пал Софану Секундус, по всему шлейфу прокатился безмолвный призыв. На вулкане Сультор секта, скрывавшаяся в трущобах многолюдного города, устроила перегрузку геотермальных теплосетей. В результате несколько уровней городской застройки поглотило термоядерное пламя. А когда корабли, посланные инквизитором Клаесом с орбиты, превратили Хаджи-Шейм в горы пепла, повстанцы в одном из отрядов боевой флотилии уничтожили 3 крейсера вместе со всем экипажем. В промышленном мире Магнуса Омикрон появился пророк, якобы несущий слово бога машины. Он требовал творческого обновления через поклонение Омнисиаху и бесконечного поиска совершенства. Прежде чем его разыскали и уничтожили, он прибрал к рукам 3 больших города. Для прекращения этого крестового похода Орда Малеус устроили небольшую гражданскую войну среди технического персонала. Провозд Марешаль терял 1000 своих арбитров, посылая их из одного мира в другой, чтобы загасить вспышки внезапных восстаний еретиков. Из командного пункта на орбите вокруг Виктрикс-Соноры он руководил действиями 100 местных командиров, пытавшихся подавить мятежи по всему шлейфу. В одном из садовых миров Фарфалена, некогда любимого места отдыха и развлечений богачей шлейфа, внезапно появилось неизвестное ранее племя дикарей. Они вышли из заброшенных ботанических садов и вырезали всех до одного жителей уединенных имперских поселений. На Солшении 19, сельскохозяйственном мире, чьи моря изобиловали рыбой, кормившей города шлейфа, вилла правителя в одну ночь превратилась в склеп, кишевший демонами. В ответ на видения, посланные тысячеликим принцем, культисты под предводительством сына этого правителя вызвали к себе создание варпа. Правитель был повешен на ремне из собственной кожи возле одной из скал, окружавших виллу. Планетой завладели хаос и анархия, и многие тысячи городов шлейфа были обречены на голод. Сотни культов вышли из подполья и начали бессмысленно крушить всех и вся. В одну ночь в результате скоординированного выступления против экклезиархии и имперской церкви сотни мест поклонения подверглись грабежам. Это не могло продлиться долго. Культисты бесчинствовали до тех пор, пока не были уничтожены объединенными усилиями арбитра с имперского флота и ужаснувшегося населения. И в некотором роде именно это было наихудшим результатом волнений в шлейфе Святого Эвиссера. Выступления носили признаки последнего отчаянного шага. Мятежи стали последней репетицией перед чем-то поистине ужасным и грандиозным. Скрывающиеся веками культисты пожертвовали своими жизнями ради зловещих замыслов, о которых им нашептывали безмолвные голоса. Экклезиархия отреагировала с необычайной для нее быстротой. Орден Кровавой Розы прислал на вулкане Сультор в распоряжение кардинала Рекоба отделение сестер битвы. Запрос кардинала относительно дополнительных людских резервов был услышан имперской гвардией, направившей на подмогу 12-й отряд разведчиков Металлора и тяжелую пехоту Балура. Даже имперский флот отдал приказ одному из подсекторов флотилии, направлявшейся к Кадии, изменить маршрут. Кто-то из влиятельных столпов экклезиархии, вероятно, был сильно взволнован событиями в шлейфе. Сестры битвы и имперская гвардия были размещены во всех мирах для охраны религиозных святынь шлейфа, но и они не могли остановить нарастающую волну ереси. Гаргатулот произнес свое слово. И для тех, кто знал, как его услышать, откровения тысячеликого принца не оставляли никаких сомнений. В скором будущем шлейф будет повергнут в ужас.